но таким он не чужд. Если бы я не знал его другим, мог бы привыкнуть, примириться. Но как быть сейчас? Пробовал писать снова и снова. Может быть, в процессе работы что-то восстановится само по себе? Иногда мне казалось, что я снова начал видеть в каждом предмете необычное, оригинальное, одно из его скрытых сущностей, проявленных моим воображением. Я спешил перенести увиденное на полотно, но, готовясь к выставке, ловил удивленные и жалостливые взгляды моих коллег, членов отборочных и закупочных комиссий. Они как будто спрашивали, ты ли это? Что за бездарная мазня? Куда исчез талант? Я пытался уговаривать себя, что это только мне кажется, что я неправильно истолковываю отношение ко мне других людей. Просто нервы не в порядке. Наконец, два моих небольших полотна все-таки попали на выставку. И случайно я послушал разговор посетителей. Неужели это автор каскадеров? Что с ним стало? Бывает. У многих оригинальности хватает лишь на одну-две картины. На этом талант иссякает. Но контраст уж слишком разителен. Каскадеры — первоклассное полотно. Это просто триумф. А все эти пряхи воспринимаются как откровенное подражание. Надо же докатиться до такого. За длинным рублем, небось, погнался. А когда Сергей предложил мне место секретаря в художественном фонде, я понял, что и ближайшие друзья поставили на мне, как на художнике, крест. Что же делать? Примириться и ждать Ивана Степановича? Надеяться, что он каким-то образом вернет прошлое, в крайнем случае, пусть даже с припадками, с кошмарами, но вернет мне меня, вернет время, когда мир вставал перед глазами полный ярких, сочных ассоциаций, когда краски сверкали, будто омытые благодатным дождем, а малейший оттенок прочитывал со мной как откровение, как отчетливая строка. Тогда на меня смотрели отнюдь не с жалостью, а с восхищением или с завистью. Вчера, когда я вернулся с выставки, мне стало так худо, что показалось, вот-вот возобновятся припадки. Поверите ли, я обрадовался. Мелькнула надежда, что вместе с припадками вернутся прежние видения и умения. Но вскоре я понял, что меня гнетет просто недостаток кислорода. Уходя на выставку, я закрыл окна и двери на балкон. Стоило открыть их, и дышать стало легче. Сумрачное состояние прошло, а отчаяние придавило с новой силой. Не могу понять, как это случилось, что я раньше забыл, нет, пожалуй, просто на время упустил из виду простую истину. Внешний мир соединяется с внутренним миром человека через призмы, и у каждого они свои, особые. Может быть, в этом и состоит предназначение человека. Пропуская природу через свои призмы, не только осмысливать ее, но и делать оригинальнее, наполнять своим видением, создавать все новые варианты действительности, своими сравнениями и ассоциациями обогащать ее. Когда-то я вносил в природу по-своему изломанные линии, свои смеси оттенков, измененные, как в комнате смеха, образы, новые сюжеты. Я вспомнил, как писал портрет одного ученого. У него было очень обычное лицо с редкими бровями, невысоким лбом и тонкими злыми губами. Это был ответственный заказ. Но я старался не только ради заказа. Мне рассказали о работах этого человека в области волновой оптики. Он разработал теорию, согласно которой организмы обмениваются биоволнами. Этот человек был не только крупным специалистом в своей области науки, но и выдающимся философом. Он вторгался своим воображением в святая святых природы. Я хотел написать его как можно зримее и символичнее.